Глава 11. Кэл. Краш. Дженнифер Пейдж. 5 лет назад. Тем летом Роу впервые приехал из Парижа, и весь город гудел, узнав о его возвращении. В ту пору он еще не стал знаменитостью, но люди выстроились в очередь у дома Касабланкасов, чтобы поприветствовать его, как будто он был самим Миком Джаггером. Они надеялись, что на них попадет частичка его волшебства. Горожане выражали ему уважение, взахлёб обсуждали его успех и клянчили рецепты, чтобы удивить родню и соседей. Впервые с тех пор, как мы с Дилан пошли в детский сад, Роу не обращал на меня никакого внимания. Не дергал за косичку, хитро ухмыляясь, не стягивал с моей тарелки последний кусок вишневого пирога и даже не катал меня на спине, взбегая по лестнице и нарочно влетая в стену, чтобы рассмешить. Если я приходила домой к лучшей подруге, Роу лишь молча кивал и уходил. Я была как воздух, невидимая и недостойная внимания. Ситуация усугублялась тем, что мои вероломные гормоны решили вдруг на него среагировать. Нет, я всегда знала, что Роу Касабланкас горячий, как и солнце. Только полная тупица не стала бы признавать этот очевидный факт. Но тем летом он вернулся, сияя иначе, непривычнее. Я попросту не сумела не поддаться половому влечению. Меня поразило, что я не могла отвести от Роу взгляда, ведь раньше не считала парней привлекательными. Пугающими? Да. Ненадежными? Всегда. У меня вызывало тревогу их физическое превосходство. Но не Роу. Видимо, Роу был из другой категории парней. «Перестань так таращиться на моего брата», однажды предостерегла меня Дилан. Мы лежали у нее на заднем дворе и загорали на полотенцах. Роу и Райланд рубили дрова на зиму у опушки леса. Они оба сняли футболки, их кожа блестела от пота. На мускулистой груди Роу висел золотой крест, сияя как гладь озера, залитого солнцем. Бум. «Это как?» Сделав невинное лицо, я поправила темные очки на носу. «Так, словно тебя интересует его ствол, а не тот, который он рубит». Дилан приподнялась на локтях, сорвала солнцезащитные очки и сердито на меня глянула. «Кэл, он не станет твоей следующей добычей, поняла?» Ее предостережение было полнейшей нелепицей. Но за это ложное представление винить надо меня, потому что это я врала напропалую, желая убедить всех, что у меня нормальная и счастливая жизнь. Я методично рассказывала Дилан о своих увлечениях и о том, что часто целовалась с мальчишками. Пускай я постоянно моргала и мучилась от социофобии, мне не хотелось, чтобы подруга прознала о моем жутком страхе перед мужчинами. Потому иногда я рассказывала ей, что лежусь с парнями, но взяла с нее клятву хранить это в тайне, чтобы не распускать злобные сплетни о других. «Подруга, я смотрю на него только потому, что он заслоняет мне обзор на рая». С моих губ сорвалась ложь номер 3 447 358. «Врать ты не умеешь». Дилан неспешно отпила чая со льдом. «Хватит пялиться на моего брата, пятнышко. Если, конечно, ты не воспылала к нему чувствами». Бум. Роу ударил топором, и щепки полетели в разные стороны. Я мигом почуяла запах соснового масла. От каждого движения пресс Роу сокращался. Он напоминал модель из рекламы Abercrombie & Fitch. Я ждала, когда мне захочется убежать от него, но этого так и не случилось. Чувствами? Кому? Кроу? Подруга, да ни за что. Я в ужасе села. К счастью, цвет моего лица скрывал жуткий румянец. Я уже побагровела, пытаясь загореть. Бум. Дилан поморщилась. «Ого. Знаешь, в это не так-то трудно поверить. Роу отличный парень». «Да, и все же в твоего брата я не влюблена», — соврала я. Я была влюблена. 200 раз в день проверяла его страничку в социальной сети. Хотя он был слишком крут, чтобы зависать в соцсетях. Я мучила себя, представляя, с какими шикарными европейками встречался Роу. Бум-бум-бум. Загорелые плечи Роу, покрытые тонким слоем пота, восхищали своей мощью. «Уж надеюсь». Дилан спустила бретельки чтобы загар ложился ровно. Он достоин сказки, а не бессмысленной интрижки. Не так уж много у меня интрижек. Слабо возразила я. За последние годы ровно ноль. И это я еще преувеличила. И все же ты не заводишь ни с кем отношений, только влюбляешься. Я подобрала с лужайки короткие шорты и, встав, надела их. Была не в настроении слушать напоминания о том, как далеко мне до Роу. Пойду-ка я домой. Папа хочет научить меня мариновать яйца. «Господи, Кэл!» Райланд воткнул топор в землю и перевязал свою кичку. «Некоторым из нас еще хочется поесть в этом веке!» «Не отвергай, пока не попробуешь, Рай!» Подмигнула я, сделав вид, будто он меня не пугает. Он пугал. Немножко. Терпимо. Роу стоял ко мне спиной, продолжая рубить дерево. Он находился довольно далеко, но я видела новые разноцветные татуировки, изменившиеся по его коже. Я хотела, чтобы он повернулся, чтобы удостоил хитрым хищным взглядом, от которого меня всю выворачивало. «Чёрт! От влажности сегодня так жарко, что можно обжечь ящерицу!» Рейланд поднял футболку с пожелтевшей травы, натянул ее и начал сворачивать сигарету. «Я сваливаю. Кэл, хочешь, подвезу?» Я хотела, но мне не нравилась мысль о том, что я останусь наедине с парнем, и это будет не папа и не Роу. «Спасибо, но я...» «Я сам ее подвезу». Роу ударил топором, вонзив его в дерево, поднял кухонное полотенце и вытер руки. «Все равно нужно купить лед. Разве ты не можешь соскоблить немного со своего сердца?» «Ой, не хочу тебя обременять». Стесняясь, я заплела волосы в косу. Роу бросил на меня черствый взгляд. «Ты опоздала примерно лет на 10. Собирайся, пятнышко, я в душе поедем». «И пусть она тебя не домогается», поднеся ладошки ко рту, прокричала Дилан. «Кэл только за этот год тискалась с 4 одноклассниками. Еще заразит тебя чем-нибудь?» Улыбаясь, я легонько пнула ее по ребрам. В груди внезапно закололо от чувства вины. Я ненавидела врать лучшей подруге. «Роу, спасибо». Дилан осталась загорать на заднем дворе, листая журнал. «Жди в гостиной». Распорядился Роу, протиснулся мимо меня и стал подниматься по лестнице. Я проводила его взглядом и дождалась, когда услышу негромкий шум душа, сопровождаемый завыванием ржавых труб. А потом на цыпочках поднялась в его комнату. Мне хотелось беспрепятственно заглянуть во вселенную Роу, чего прежде не удавалось. Я не испытывала особых угрызений совести за то, что сую нос в чужие дела. Роу никогда не парился из-за личных границ. Я вошла в комнату, стараясь дышать как можно тише, но не свалиться притом без чувств. Не знаю, почему я вдруг стала такой застенчивой. С Роу мне все равно ничего не светило. 2 года назад, когда мы с Дилан сперли у его отца водку и надрались, он выуживал из моих волос куриные наггетсы и кесо, пока меня тошнило в его унитаз. А в другой раз Роу застал, как Дилан выдавливала на моем подбородке прыщ размером с Монтану. Я не обладала ни обаянием, ни загадочностью. Роу не торопился. В ванной еще слышался шум воды, поэтому я позволила себе небольшую экскурсию по его комнате. В свою защиту могу сказать, что сейчас эта комната уже ему не принадлежала. Зета превратила ее в кладовую для хранения соусов и оливкового масла, которые она готовила и продавала местным. Я открыла ящички, просмотрела ветхие коллекционные книги и порылась в шкафу. Здесь почти не осталось его вещей. Большую часть он продал или забрал с собой в Париж, но один ящик был забит до краев. Он застрял, поэтому мне пришлось дернуть со всей силы. И стоило это сделать, как перед глазами появились огромные стопки бумаг. Документы, блокноты, фотографии. Ну да, здесь были и фотографии. Забавно. Роу не производил на меня впечатления сентиментального парня. Один снимок, торчащий из-под груды, я узнала. На нем были изображены мы с Дилан на окружной ярмарке. Улыбаясь, я вытащила его. Но улыбка тут же погасла. Стоило мне понять, что Роу вырезал меня со снимка. Там, где раньше находилось мое лицо, сейчас зияла квадратная дыра. «Какого?» трясущимися руками, я принялась перебирать остальные фотографии, коих было очень много. На всех были изображены мы с Дилан, или только я. И на всех мое лицо было вырезано. Что за фигня? Зачем он так поступил? Роу уже не был таким дружелюбным, как раньше. Ну и врагами, насколько я могла судить, нас не назвать. Глаза защипало, но я не заплакала. Дверь в спальню открылась со скрипом, характерным для старого дома. В ярости я резко развернулась с пылающими щеками. Роу стоял на пороге, выставив на всеобщее обозрение рельефный пресс и влажные взъерошенные волосы. Вокруг подтянутой талии было повязано полотенце. «Пятнышко, ты что тут забыла?» Все мое тело гудело от ярости, от горячего гнева, бурлящего во мне. «Почему?» Я потрясла зажатыми в кулаке испорченными снимками и дерзко вздернула подбородок. «Почему ты меня ненавидишь? Что я тебе сделала?» Иначе не объяснить внезапную перемену в его поведении. Он посмотрел мне в глаза, стоя на другом конце комнаты. Разумеется, Роу не мог разбить мне сердце прежде, чем я отдам его ему. У него нет на то разрешения. О чем я? Ах да, я не могла отдать ему свое сердце, потому как оно разбито в прах, перемолото в пыль. Тогда почему, когда мы остались наедине, между ног у меня так яростно пульсирует? «Это не то, о чем ты подумала», — безжизненно сказал Роу. Его голос звучал незнакомо, отстраненно, и у меня подкосились коленки. Он не стал отрицать. «Боже, какое оправдание он придумает такой подлости, такому жуткому поступку! Ты не знаешь, о чем я думаю!» Я печально улыбнулась. «Но все равно поделись уж со мной». «Не могу», — сказал он с безучастным лицом. Взгляд у него потух. Тело напряглось. «Почему?» «У меня есть на то причины». «Причины?» От ярости я вспыхнула еще сильнее. «Это даже ответом нельзя назвать». «Конечно, можно». Роу прошел в комнату, развязывая полотенце. Я отвернулась, крепко зажмурившись. Почему он вдруг превратился в бездушного подонка? Чем я заслужила такое отношение? «Я ни хрена тебе не должен, пятнышко. Ты мне не друг. Всего лишь надоедливая подружка моей младшей сестры». По шороху с его стороны я поняла, что он одевается. «Раньше я тебе нравилась». Я услышала себя словно со стороны и съежилась от того, как по-детски и плаксиво прозвучал мой голос. «Нет, раньше я тебя терпел», — поправил Роу. «И терплю до сих пор». Гордость одержала верх над страхом, и я открыла глаза. К счастью, Роу уже переоделся в рваные джинсы и поношенную белую Хенли. Одежда облегала его мускулистое тело так, словно ее пошили специально для него. «То, что ты вырезал мое лицо со всех снимков Дилан, четко говорит о твоей ненависти ко мне», — прошептала я. «Может, ты вызываешь не такую уж сильную симпатию, как думаешь». Он засунул за ухо сигарету и ухмыльнулся мне. Я уставилась на него, потеряв дар речи. Я не заслуживала такого отношения. Либо он скажет, чем я ему так насолила, либо пусть проваливает. «Знаешь что?» Я подняла с пола рюкзак и перекинула его через плечо. «До дома я доберусь пешком. Спасибо, что прогнал Райланда, только для того, чтобы вести себя по отношению ко мне, как хрен собачий». «К слову о хренах. Слыхал, ты в последнее время часто с ними развлекаешься». «Твоему хрену это не светит. Так что если ты злишься из-за этого...» Я присела на корточки, чтобы завязать шнурки. «Надеюсь, ты будешь долго париться над этим занимательным фактом». Вылетев из комнаты, я побежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. От злости зашумело в ушах. Родителей Роу не было дома, а Дилан еще загорала. Так что некому было лицезреть этот бардак. Я услышала его шаги по прогнившей лестнице, и сердце ухнуло в пятки. Роу схватил меня за плечо и резко развернул к себе, а потом прижал к перилам, тяжело дыша, как после бега. Мы стояли вплотную друг к другу, и я заметила, что он схватился за перила по обеим сторонам от моего тела. Наши лица находились так близко, что я увидела каждую щетинку на его щеках. У меня перехватило дыхание, а соски встали торчком под потертой тканью купальника. В области пупка потеплело, и я отчетливо почувствовала запах своего возбуждения. «Ару?» «Блин, надеюсь, что нет». Роу сжал челюсти. «Не делай этого», — предупредил он. Я ждала, когда же, наконец, почувствую страх. Когда от его близости меня охватит ужас, начнется нервный тик, но ощущала лишь жгучее желание и нестерпимый гнев. Обе эти эмоции плавно слились воедино, и между бедер стало жарко. Я часто задышала, чувствуя, как кожа покрылась мурашками. «Не делать чего?» «Скоропалительных выводов». Роуз глотнул и опустил взгляд на мои губы. Он как будто боролся с собой. «Я не испытываю к тебе ненависти». Вариант, что я ему нравлюсь, даже не приходил мне в голову. Эмброуз Касабланкас не изливал на меня свой гнев, но был слишком ярким, популярным и красивым, чтобы меня замечать. Рядом с ним всегда находились самые гламурные девушки, а его хобби — разбивать сердца и носы. В этом городе не было ни одной женщины, которая не пустила бы его к себе в постель. «Зачем ты это сделал, Ру?» Я облизала губы и сглотнула ком в горле. Я смело смотрела ему в глаза, не обращая внимания на переполнявшее меня смятение, на тепло, растекшееся под пупком, и на то, какую пустоту я ощущала, какую растерянность. «Ты правда такая тупая?» Он коснулся губами моего уха, и кожа покрылась мурашками. «Ты правда так груб?» Я наступила ему на ногу. «Просто ответь на вопрос!» Роу глубоко вздохнул, закрыл глаза и снова открыл. «Помнишь, я подарил тебе бумажное кольцо?» Я попыталась вспомнить, но не вышло. «Нет». От раздражения Роу стиснул челюсти и сказал, почти не шевеля губами. «Ты училась в первом классе. Все понарошку женились на своих одноклассниках, но тебя никто не выбрал, поэтому я сделал тебе бумажное кольцо, чтобы ты перестала плакать. На тебе лица не было». Я с потрясением уставилась на него. И правда, было такое. Теперь я вспомнила. Но тогда он был просто Роу, нескладным старшим братом Дилан. «А когда ты забыла ланч в 9 классе?» В его глазах сквозили такое отчаяние и решимость, словно он хотел, чтобы я поняла подтекст. «Я прогулял физику и заехал к Увенди, чтобы купить тебе еды». «Что ты хочешь сказать? Что когда-то был добр ко мне, поэтому теперь получил право вести себя как козел?» Взорвалась я. «Нет». В его взгляде появилось разочарование от того, что я не понимала. «Я говорю, что не испытываю к тебе ненависти и никогда не испытывал. Мне просто не хочется быть рядом с тобой, и ты должна уважать это желание, черт побери». От него пахло мятой и сигаретами, и мне захотелось его поцеловать. Захотелось узнать, так ли он хорош на вкус, как пахнет. «Но почему?» «Потому что ты искушение». Ро отпустил перила и громко стукнул по ним кулаками. Я чуть подпрыгнула. «Взгляни на себя. Кожа загорелая, всюду веснушки, рот алый, как вишня. У меня в паху ноет только от одной мысли, что мы с тобой живем по соседству. Когда ты говоришь, я могу лишь смотреть на твои губы и представлять, как ты обхватываешь ими мой член. Ты как блестящее яблоко. А знаешь, как люди поступают с блестящими яблоками?» Он провел своим носом по моему, и я почти почувствовала его идеальные пухлые губы. «Что?» — просипела я. «Их съедают». Мы стояли, прижавшись друг к другу грудью. Сердцем к сердцу. До сердцевины. Вот блин. Что может сконфузить сильнее всего? Любая фраза, вылетевшая изо рта Роу Касабланкаса. Я поняла. Мы не могли так поступить с Дилан. Не могли поддаться влечению. Не могли забывать об осторожности. Не имело смысла так ее подводить. Оно того не стоило. Даже вкус рая. Да и какая мне от этого польза? Едва Роу прикоснется ко мне, как меня наверняка стошнит от страха. Мое тело пылало, чувствительное к прикосновениям. Интересно, что произойдет, если Роу и правда дотронется до меня? Он опустил взгляд на мои губы. Я почувствовала, будто Роу завернул меня в теплое мягкое одеяло. Будто вселенная сжалась вокруг нас, и мы стали ее центром. Но самое главное, даже когда Роу злился, я ощущала себя в безопасности. Он был моим утешением. «Просто я...» Вымученно с болью в голосе произнесла я. «Мне невыносима мысль, что ты меня ненавидишь». Не знаю почему. Просто невыносимо и все. Я не ненавижу тебя. Роу не удержался и, подняв руку, подцепил завязки на моем бикини, стараясь не касаться кожи. Он потеребил пальцами тонкую ткань, и мы оба завороженно наблюдали за каждым его движением. Настолько, что это, мать твою, не смешно. Я прижалась к перилам, закрыв глаза, и наслаждалась его близостью. Мы не допускали прикосновений, не пересекали черту. Я просто ощущала жар его тела, пока мы подпитывались энергией друг друга. Надоедливое продолжение твоей младшей сестры, да? Я сглотнула. «Нет, Кэл», — запыхтел он. «Мои чувства к тебе отнюдь не братские». Ро опустил пальцы, по-прежнему не отпуская бретельку бикини, но не касаясь того места, где она переходила в треугольник ткани, закрывавший грудь. Нам обоим было видно, как затвердели мои соски. Я открыла глаза и заметила, что взгляд Роу прикован к моей груди. Посмотрев вниз, я увидела, что он возбудился, а его член почти упирался мне между ног. Я по наитию прогнулась в спине, опираясь на перила, и провела лобком по его бугру. Мгновение мы оба не дышали. Это было неправильно. Теперь мы пересекли черту, и оба это знали. «Ты когда-нибудь думала, каково было бы?» Ро удивил меня вопросом. «Что?» Мой голос охрип. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, ломая кости удар за ударом. «Если мы поцелуемся?» «Постоянно?» «Нет». Покачала я головой, прогнувшись еще сильнее. Моя киска соприкасалась с его членом через одежду. Так восхитительно. Так пусто. Никогда. Черт, пятнышко. Роу грубо дернул за завязку, немного ослабив узел. Треугольник соскользнул, чуть обнажив правую грудь и розовый сосок. Ты всегда красивая, но в особенности, когда врешь. Ты считаешь меня красивой? Я расцвела под его взглядом, как цветок, раскрывший лепестки под лучами солнца. Роу смотрел на мою грудь, и во мне проснулась паника. Меня заводила эта трепетность. Мысль, что в любую минуту Дилан может войти в дом и застукать нас. Оттого между ног стало еще мокрее. А еще я считаю тебя вруньей. Роу провел языком по нижней губе, так и не оторвавшись от моего соска. Я думаю, что ты постоянно врешь, чтобы поднять настроение окружающим. Тебя это не волнует? Нет. Я еле сглотнула. Чувствую, как пульсирует его член, как он наливается кровью между моих бедер. Потому что теперь, кажется, я знаю, почему ты вырезал меня с тех снимков. Я блефовала. Снова врала, потому что испугалась от того, как легко меня раскусил Роу. Как легко заметил притворство. Он положил теплую мозолистую ладонь на мою шею и отстранился. Наклонил мою голову, чтобы встретиться взглядами. И исторг самые разрушительные слова, которые я слышала. «Это не я тебя вырезал, пятнышко», — сказал Роу, — «а Дилан».